Глава 15. Между мной и порталом оставалось всего 3 метра. Раньше я такие штуки никогда не закрывал, а сейчас не самое подходящее время, чтобы учиться. Поэтому сперва я использовал искажение дистанции. Ушел на десяток метров от портала. Думал, что быстро доберусь до дежурного, передам, а там главные в центре уж разберутся. Но переместившись, обнаружил, что нас разделяет 2 метра. Слишком быстрый, зараза. Если так пойду дальше, то может дежурного зацепить. Портал не просто двигался, он охотился, как живое существо, выжидающее момент для атаки. Я видел, как края аномалии едва двигаются, будто портал дышит. Мерцающая рябь в воздухе тянулась ко мне, спешно преодолевая расстояние. Значит, выхода нет. И развалить эту угрозу не получится, придется закрывать. Хотя я пока мало понимал, как это сделать. Я вскинул руку, активировал навык закрытия разломов. Уже выяснил, что здесь работает тот же принцип. Портал — это просто маленький разлом, только контролируемый магом. Я спешно нащупал структуру аномалии. Почувствовал невидимые линии силы, которые держали дыру в пространстве открытой. На краях портала. Там находились узлы, от которых энергия уходила куда-то за пределы здания. Словно кто-то нить к порталу привязал. Мысленно сжал их. Голова тотчас закружилась. Слишком много энергии проходит через организм. Прокол дернулся, но не закрылся. Блин, еще бы я знал, как это вообще должно работать. Тем временем портал приблизился почти вплотную. И мне пришлось снова использовать искажение дистанции. Снова между нами оказалось 2 метра форы. Портал преодолевал расстояние следом за мной. Так, еще одна попытка. Я влил еще больше магии. Надавил на структуру портала еще сильнее, пытаясь его схлопнуть. Портал сопротивлялся, будто кто-то держал его с другой стороны. Словно невидимые руки другого мага растягивали края и не давали ему сомкнуться. Анализ. Портал усилен внешними якорями. Прямое закрытие невозможно. Рекомендация. Разрушить якоря перед закрытием. О, спасибо, система. Вечно ждать не пришлось. Так, якоря. Это те самые магические узлы, которые держат портал. Сложная фиговина. Я сфокусировался, на лбу выступили капли пота. 4 невидимые нити тянулись от портала в стороны. Тонкие линии магии, вплетенные в саму ткань пространства. Они закрепляли аномалию, не давали ей схлопнуться естественным образом. Вот оно. Нужно не давить на портал. Нужно срезать якоря. Портал был уже в полуметре. Рябь в воздухе почти коснулась моей вытянутой руки. Я активировал навык. Пространственное лезвие прошло через первую нить. Она лопнула щелчком. Портал дрогнул, потерял часть стабильности. Вторая нить тоже разрез. И тоже лопнула. Затем третья. И, наконец, четвертая. Все якоря разорваны. Теперь снова попробую закрыть. Я выплеснул из рук целую прорву энергии. Она окутала пальцы. Затем схватил края портала обеими руками, хотя физически касался только воздуха. Но в магическом плане я держал саму структуру аномалии. И начал сжимать. Портал сопротивлялся. Даже без якорей его структура была слишком прочной. Кто-то создал эту штуку на совесть. Вложил в нее много силы. Я продолжал лить магию, всю, что мог. Океан силы хлынул по каналам, затопил их полностью. Печать пустоты давала бесконечный запас маны, но каналы уже гудели от перегрузки. Слишком много энергии проходило, и слишком быстро. Миллиметр за миллиметром я стягивал края портала. Половина. Еще четверть. Руки затряслись от физической нагрузки. Тело не поспевало за потоками силы, текущими через него. Почти. Еще немного. Последнее усилие. Я потянул со всей мощью, на какую был способен, и... Что-то теплое потекло из носа. Капля крови упала на пол, потом еще одна. По рукам пробежали алые линии. Это капилляры лопались от давления магии. Это была цена за использование силы, которой тело еще не готово. Портал схлопнулся. Рябь в воздухе исчезла, будто ее и не было. Я опустил руки, тяжело задышал. Попытался устоять, но ноги подкосились. Схватился за стену, но пальцы соскользнули. Не держали. Они меня уже не слушались. Упал на колени. Все тело гудело, будто я пропустил через себя разряд молний. Магии внутри меня было полно. Но тело... Магические каналы горели огнем. От кончиков пальцев до самого сердца. Я пропустил через себя слишком много энергии. Физическая оболочка не успела адаптироваться. Я завалился на бок. Дышать было трудно. Грудь поднималась с усилием. Мышцы налились свинцом. Состояние. Критическая перегрузка организма. Магические каналы перенесли 340% от нормальной нагрузки. Рекомендация. Немедленный отдых. Спасибо, система. Сам бы я не догадался. Где-то вдалеке завыла сирена, потом еще одна, ближе ко мне. Красные огни замигали на стенах. ФСМБ наконец заметила аномалию. Но слишком поздно. Я уже сделал всю работу за них. Закрыл глаза. Просто лежал на полу коридора, пытаясь отдышаться. Каждый вдох давался с трудом. Сердце колотилось, как бешеное. Но в голове продолжали кружиться мысли. У кого могло хватить силы создать микроразлом прямо в центре ФСМБ? Здесь же защита похлеще, чем в бункере президента. Отследить источник невозможно. Причина? Якорные нити разорваны до анализа. Я мысленно выругался. Значит, сейчас мне не удастся выяснить, кто создал эту ловушку. Якоря я срезал слишком быстро, не думая о последствиях, да и не мог о них знать. Ах, просто замечательно. Очевидно, что кто-то хотел меня поймать. Или убить, или проверить. Кто-то знал, где находится моя комната. Знал мой маршрут от административного корпуса до общежития. Знал, что именно сейчас я буду один в коридоре. Это не случайная атака. Кто-то изучал, на что я способен. И этот кто-то маг уровня и как минимум, способный создавать сложные пространственные ловушки. А догоняющий меня портал чего стоит? Он так и жаждал меня засосать, а иначе я это не назову. Коллекционер мертв, значит, это кто-то другой. Учитель? Тот самый 300-летний маг, о котором говорил Андропов? Или кто-то еще? Сегодня говорилось, что магия у него не пространственная. Навряд ли это он. Скорее, кто-то из его приспешников. Кто-то, о ком не знает ФСМБ. Вопросов слишком много. А ответов нифига нет. Я попытался подняться, оперся на локоть. Мир вокруг закружился. И я снова рухнул на пол. Тело отказывалось слушаться. Где, блин, охрана? Камеры же везде стоят. Сотрудники центра что, не видят меня? Видимо, все заняты поиском источника угрозы, но не видят творящегося у них под носом. Я закрыл глаза, дышал медленно, глубоко, пытался восстановить хоть немного сил. Магия внутри пульсировала спокойно. Океан был все так же бездонен. Но какой толк от бесконечной магии, если тело не выдерживает ее потоков? Надеюсь, хотя бы в академии я смогу справиться с этой проблемой. Нужно активно тренироваться, расширять каналы, укреплять физическую выносливость. Иначе в следующий раз я могу просто не встать. Мысли прервал звук быстрых шагов по коридору. Я приоткрыл глаза. Увидел лишь размытые силуэты. Передо мной стояли двое или трое. «Афанасьев!» Голос знакомый. Это явно дружинин. «Что произошло?» Я попытался ответить. Язык не слушался, но что-то вышло. «Портал!» — выдохнул я хрипло. «Закрыл портал!» Сильные руки подхватили меня, подняли и понесли куда-то. «В медблок!» — скомандовал Дружинин. «И сообщите Крылову! Немедленно!» Я услышал, как кто-то побежал выполнять приказ. Топот ботинок эхом отозвался в коридоре. Мир качался в такт шагам охранников. Потолок плыл над головой. Я снова закрыл глаза, не в силах сопротивляться усталости. А завтра уже ехать в академию. Надо срочно восстановиться. Надо... Сознание окончательно уплыло. Полковник Крылов сидел в главном командном центре ФСМБ и не верил своим глазам. Здесь можно было наблюдать за любой точкой самого центра. И сейчас на экранах перед Крыловым крутилась запись с камер наблюдения, где Глеб Афанасьев в одиночку закрывал портал. Парень находился в коридоре общежития ФСМБ, внутри защищенного периметра, за всеми барьерами и рунами защиты. И у полковника не укладывалось в голове, как вообще такое возможно. Никому раньше не удавалось преодолеть защиту этого центра. «Еще раз», — приказал он оператору. «С момента появления аномалии». Запись перемотали. 21:47:32. Афанасьев идет по коридору. 21:47:35. Воздух начинает еле заметно дрожать. 21:47:38. Формируется полноценный портал, хоть его и практически не видно. Он явно мощнее всех тех, что недавно похищали людей, ибо те были полностью невидимы. Портал словно охотился за парнем, следуя за ним во все стороны. Такого не видел даже Крылов за 25 лет службы в ФСМБ. Вокруг овального стола уже сидели начальники всех отделов. И Дружинин был единственным из них, кто выглядел относительно спокойным. «Как это вообще возможно?» Майор Дегтярев который раз спросил то, о чем думали все. «У нас 7 уровней защиты, магические барьеры класса И, и некоторые руны наносил на это здание лично Василий Громов». «И все это не сработало», — мрачно констатировал Крылов. «Кто-то пробил нашу защиту». Офицер Дронова из разведывательного отдела подняла планшет с данными. «По показаниям датчиков, мощность портала — это минимум А-класс. Но есть нюанс. Портал появился не извне. Он сформировался прямо внутри периметра». «То есть?» — Крылов нахмурился. «То есть либо у нас предатель с доступом к системам защиты, либо... либо атакующий настолько силен, что может игнорировать наши барьеры по периметру. Он проник на территорию, создал аномалию и быстро смылся», — закончил полковник Семенов. «Второе вероятнее. Допуск нужен на уровне полковника, а их у нас по пальцам можно пересчитать. И все они сейчас за этим столом». «Но на камерах не найдено ни одного чужака», — развела руками Дронова. «Мы все тщательно проверили». «Хм, значит, он смог остаться незаметным для наших камер», — хмыкнул Семенов. «Думаю, он нашел магический способ. Если это пространственная магия, то он мог стать невидимым так же, как Глеб Афанасьев сделал на последней практике. Так что способы есть». «Магия иллюзий тоже умеет искусно скрываться», — дополнил офицер Михайлов из отдела безопасности. Крылов неспешно встал, подошел к окну. За стеклом уже рассветало. Всю ночь в ФСМБ разбирали с инцидентом. А через 3 часа выпускники должны отправиться в академию, если вообще отправиться после такого. Ведь пробили защиту главного учебного центра ФСМБ. Это как атаковать Кремль. Нет, даже хуже. Кремль хотя бы иногда атакуют, а центр ФСМБ считался неприступным. Крылов сжал кулаки. За 25 лет службы он впервые чувствовал себя настолько беспомощным. Вся его система защиты оказалась бесполезной игрушкой. Это был удар по его репутации, и он считал произошедшее своим личным поражением. А потому Крылов должен в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой. «Что рассказал сам Афанасьев?» — спросил полковник, не оборачиваясь. «Он же недавно очнулся и дал показания». Дружинин открыл папку с протоколом и начал рассказывать, сверяясь с документами. «Парень сейчас в медблоке, потихоньку приходит в себя. Но показания снять мы успели. Портал появился сразу после его встречи с Андроповым. целенаправленно двигался к нему, пытался затянуть. Афанасьев смог закрыть его только после разрушения якорных нитей». «Якорных нитей?» Крылов резко обернулся. О таком он никогда не слышал, хотя за годы службы повидал многое. «Да, 4 магических узла удерживали портал стабильным. Очень продвинутая техника. Я сам такого никогда не видел», — помотал головой Дружинина. «И 18-летний пацан это закрыл?» Дегтярев покачал головой. «Простите, не верю. Он только 2 недели как дар получил, и сложной техники ему еще никто не объяснял. Тут что-то не так». Майор всегда отличался скептицизмом, причем не всегда обоснованным. «Записи с камер не врут», — отрезал Крылов. «Мы сами все видели, своими глазами. Афанасьев в одиночку нейтрализовал угрозу, с которой не справилась вся наша система защиты». Повисла тишина. Каждый из присутствующих осмысливал услышанное. «Есть еще кое-что», — добавил Семенов после того, как забрал протокол у Дружинина и тоже ознакомился. «По данным медиков, Афанасьев пропустил через себя магию в разы выше безопасной нормы. Его каналы должны были просто сгореть. Но он выжил. Более того, он уже восстанавливается». «У парня явно и что-то особенное», — задумался Дружинин. «Что-то, что делает его сильнее обычного мага. Я пока не могу это объяснить. Я тренировал и других магов из класса, но с ними все было иначе. Афанасьев демонстрирует феноменальные результаты даже для своего высшего ранга». Дружинин прав. В Афанасьеве есть загадка, и не одна. И Крылова это пугало, потому что он совершенно не понимал, чего ожидать от этого парня. И сколько седых волос на голове будет ему стоить поиск ответов? «Вопрос не в этом. Мы с вами уже 2 недели не перестаем удивляться успехам Афанасьева. Сейчас дело не в них, хотя и правда выжил он каким-то чудом». Крылов вернулся к столу. «Перед нами стоит вопрос, кто его атаковал, и главное, зачем?» «Очевидно же!» — фыркнул майор Дегтярев. «Пришли за Афанасьевым! Портал двигался именно к нему». «Но зачем такие сложности?» — возразила Дронова. «Проще подкараулить на улице, когда он выйдет из центра. Или в академии. Все и так знают, что он скоро туда отправится. Зачем атаковать самое защищенное место в городе?» «Демонстрация силы», — предположил Семенов. «Показать, что могут достать где угодно». «Или проверка», — добавил Дружинин. «Хотели посмотреть, на что способен парень, чтобы лучше подготовиться к другой атаке». «Возможно, Глеба и правда хотели похитить. Что если эта ловушка такая же, в которую он угодил, когда мы искали коллекционера?» — задумчиво проговорил полковник. «Возможно, кто-то спешил забрать его именно до академии, поэтому решил рискнуть и напасть на центр». Все версии имели смысл, но что-то подсказывало, истина сложнее. В кабинете снова повисла тишина. Варианты у офицеров закончились. «Что с защитой?» — Крылов повернулся к Михайлову. Пора было сворачивать это совещание. «Уже усиливаем. Привезли артефакты из стратегического резерва. Щит непроницаемости, сферу отражения, маяк стабильности. Плюс наносим дополнительные руны. Пригласили мастеров из Москвы». «Сколько времени потребуется?» 2 сутки на базовое усиление, 1 неделя на полную модернизацию всех систем», — отчеканил безопасник. «А через 3 часа отправка в академию», — задумался Крылов. «Сейчас только от его решения зависело, попадут ли ребята в академию в положенный срок. Если опоздают, то придется выносить ситуацию извне и объяснять ректору академии, что случилось». А Крылов не хотел говорить о своем позоре. «Но с другой стороны, если на Глеба охотятся, то могут попытаться перехватить по пути». «Может, отменить?» — предложил Дегтярев. «Оставить парня здесь, под защитой». «И что?» — Крылов покачал головой. «Запереть его в бункере? Насколько? На год или вообще на всю жизнь?» Решение пришло сразу, как только майор начал возражать. Теперь оно казалось ему очевидным. «Но если за ним охотятся, Именно поэтому он должен учиться, стать сильнее. В Академии Петра Великого защита не хуже нашей, а преподаватели там гораздо опытнее. Да и будем честны, наши стены его надолго не удержат. Полковник успел немного изучить этого парня, хоть он и был пустым, но, несмотря ни на что, двигался к своей цели. И следующей была Академия Петра Великого. Крылову очень не хотелось стоять у него на пути, и уж тем более портить отношения со вторым магом из класса в России. Поэтому он повернулся к дружинину и отдал приказ. «Андрей Валентинович, глаз с него не спускать, понятно? Ни на секунду. Этот парень сейчас как мишень, большая жирная мишень для кого-то очень могущественного». А для кого? ФСМБ пока терялась в догадках. Расследование еще продолжалось. «Понял, товарищ полковник», — кивнул инструктор. «И еще». Крылов подошел ближе, понизил голос. «Неофициальный приказ. Присматривайте не только за внешними угрозами. В Академии полно амбициозных юнцов из влиятельных семей. Они явно будут искать конфликты. И в данном случае я переживаю отнюдь не за Афанасьева». «Понял, разберемся», — кивнул Дружинин. А Крылов обратился к остальным. «По местам, господа. У вас 3 часа, чтобы подготовить максимально безопасную отправку выпускников. Дегтярев, обеспечьте усиленное цепление по маршруту. Дронова, вместе с вашими людьми установите портативные щиты в транспорт». Вскоре все стали, начали расходиться. Только Дружинин задержался. «Товарищ полковник, можно вопрос?» «Давайте». «Как вы думаете, это тот самый 300-летний маг, о котором говорил Андропов? Мне нужно знать, к чему готовиться». Крылов помолчал, потом тяжело вздохнул и ответил. «Не знаю, но если это он, если существо, прожившее 3 века, охотится за Афанасьевым, то парню понадобится вся помощь, которую мы можем дать, и даже ее может не хватить. По большей части ему придется справляться самому. Будем честны, мало кто в принципе может противостоять такой угрозе». «Значит, к моменту следующего нападения Афанасьев будет готов?» Крылов кивнул, и Дружинин вышел. Полковник остался один в опустевшем командном центре. На экранах все еще крутилась запись, как юноша в одиночку закрывает портал, который вообще не должен был появиться в столь защищенном месте. Крылов потянулся к телефону. Нужно звонить министру обороны, объяснять, как их неприступную защиту пробили, словно картонку. И почему единственный, кто смог остановить угрозу, это 18-летний курсант? Его либо уволят, либо повысят за столь быстрое возвышение с ранга. Третьего не дано. Но сейчас это не столь важно. Важно другое. Глеб Афанасьев стал целью №1 для кого-то невероятно могущественного. И этот кто-то только начал свою игру. Я снова открыл глаза в той же чертовой палате медблока. Увидел белый потолок с трещинами, почувствовал запах лекарств и услышал мерное попискивание какой-то аппаратуры. Сколько же раз я уже здесь просыпался? 3, 4, 5? Да это место мне уже роднее собственной комнаты становится. Помню все как-то обрывками. Сперва, когда я просыпался, врачи меня тыкали своими приборами, измеряли что-то, записывали. Потом офицеры ФСМБ задавали вопросы про портал. Я им что-то отвечал, вроде бы даже четко по делу. Но сил хватало 5 минут. Потом я снова проваливался в сон. Но сейчас было по-другому. Голова уже не кружилась, тело не горело от перегрузки, как вчера. Я чувствовал себя нормально. Вернее, почти нормально. Я сел на кровати. Мышцы слушались, хоть и неохотно. Спина затекла от долгого лежания. «Очнулись, наконец!» — раздался знакомый голос у двери. И на этот раз это были даже не медики. Удивительно. Дружинин стоял, прислонившись к косяку. В руках держал 2 стакана с кофе, от которых поднимался пар. «Сколько я спал, Андрей Валентинович?» — сразу спросил я. Кажется, этот вопрос уже стал моим обыденным после подобных пробуждений. 8 часов с последнего пробуждения, а всего около 12 часов, если считать с момента инцидента. Вот черт, слишком много времени. Такими темпами я рискую провалиться в медблоке половину жизни. Ну, учитывая, как часто я здесь появляюсь. «Отправка в академию?» — спросил я, ибо не хотелось ехать одному. «А то приеду, когда все остальные уже освоятся, и пропущу самое интересное». «Через 2 часа». Дружинин протянул мне один из стаканов. «Вы успеете собраться. Врачи дали добро. Говорят, вы восстановились на удивление быстро. Даже слишком быстро для обычного человека. Собственно, они всегда о вас так и говорят». Я сделал глоток крепкого и горячего кофе. Именно то, что мне сейчас нужно для бодрости. «А что с порталом? Выяснили, кто атаковал? Откуда он вообще взялся?» — поинтересовался я. «Нет», — Дружинин поморщился. «Но Крылов весь центр на уши поставил. Защиту усиливают в авральном режиме. Артефакты из стратегического резерва достали. Такой паники я не видел уже очень давно. С момента усиления центра перед войной с Западом 10 лет назад». «Хм, еще бы не паниковать. Пробить защиту ФСМБ — это же как плюнуть в лицо всей системы безопасности страны. Это практически невозможно. Но кто-то же это сделал». «Кстати», — добавил он, отпив из своего стакана. «У меня для вас 2 новости. Хорошая и, ну, скажем так, неожиданная». «Давайте с хорошей начнем». «Ваши личные вещи собрали и упаковали, включая эту форму, что вы вчера со склада взяли. Все лежит вон в том шкафчике», — указал он. «Откуда вы знаете про форму?» «Крылов сказал. И еще добавил, что вы заслужили право ее носить. Что вы достойны. А что, до неожиданной новости?» Он усмехнулся, покачал головой. «Я теперь ваш куратор в академии. Перевели экстренным приказом». «Но вы же инструктор центра. У вас же здесь работа, должность». «Был инструктором. Теперь я старший куратор Академии Петра Великого. Спецназначение от самого Крылова. Моя задача теперь присматривать за вами, но и учить заодно». Видимо, Крылов настолько серьезно беспокоен моей безопасностью, настолько, что отправляет своего личного человека. Или дело в чем-то еще? «И как вам такой поворот? Не жалеете?» «Нормально отношусь», — пожал плечами Дружинин. «В академии зарплата выше процентов на 30, и работа, честно говоря, интереснее. Не с толпой новичков возиться каждый набор, а с одним. Правда, с очень проблемным одним». Я усмехнулся. «Это я еще не начинал быть проблемным. Вот подождите немного». «Вот именно этого я и боюсь, Афанасьев. Ладно, давайте одевайтесь. Через 30 минут построение во дворе. Не опаздывайте». Улыбнулся он и вышел из палаты. Я же поспешил собраться. Форма Громова лежала в шкафчике, аккуратно сложенная. Рядом находился мой рюкзак с другими вещами, выданными уже в ФСМБ. Я развернул форму, провел рукой по ткани. Руны слабо засветились, признавая меня как носителя. Теплое приятное покалывание прошлось по пальцам. Я надел форму. Она снова подстроилась под меня и стала как влитая. Двигаться в ней было очень легко, а защитные руны создавали едва ощутимый барьер вокруг тела, как вторая кожа, только магическая. В зеркале я себя совсем не узнал. Черная форма с красными полосами полностью меняла образ. Из вчерашнего курсанта-новичка я превратился в воина, в того, кем я должен стать, кем хочу стать. Я вышел из медблока. В коридоре перед выходом из основного корпуса ФСМБ уже собрались остальные выпускники. Лена, Денис, Саня и еще 4 ребят, с которыми я почти не общался за эти 2 недели. Все в форме, с чемоданами и сумками. «Глеб!» — Лена сразу подбежала ко мне. «Ты в порядке? Мы слышали, что вчера случилось что-то серьезное». «Да все нормально, просто переутомился на тренировке», — улыбнулся я. «Врать приходится, а что поделать? Правда о портале засекречена, и меня настойчиво попросили не распространяться». «Это форма! Это же...» — Денис присвистнул, разглядывая меня. «Это же форма Громова! Настоящая?» «Да», — кивнул я. «Классно выглядишь», — Саня хлопнул меня по плечу. «Как настоящий маг из класса». «Ага, только опыта маловато пока», — отшутился я. Хоть шутками у меня никогда не ладилось, ребята все равно улыбнулись. На выходе из центра дежурный сержант вернул мои личные вещи. Точнее, возвращать было особо нечего, только телефон и все. Мою старую одежду, в которой я прибыл сюда 2 недели назад, наверняка просто выкинули. Или она не пережила все мои приключения с разломом и принятием дара. Этого я уже не помню. Я включил телефон. Экран загорелся. 23 пропущенных от Даши. Первые сообщения были с благодарностью за спасение на Дворцовой площади. Потом пришли сразу после спасения ее отца. «Глеб, папа все рассказал. Что ты сделал, как спас его. Спасибо, спасибо 1000 раз». Потом пошли тревожные. «Ты в порядке? Папа сказал, ты был ранен. Почему не отвечаешь? Что-то случилось? Глеб, напиши хоть что-нибудь, я волнуюсь». И последнее, отправленное всего час назад. «Надеюсь, мы еще сможем встретиться». Внутри стало как-то тепло. Она действительно за меня переживала. Я быстро набрал ответ. «Все хорошо. У меня забрали телефон, я не мог ответить. Сейчас еду в академию, потом сможем созвониться. Мы обязательно встретимся, обещаю». Я отправил сообщение и убрал телефон в карман. Затем сел в бронированный автобус вместе с остальными. Машина больше напоминала БТР на колесах. Толстые бронестекла, усиленный корпус, руны защиты на бортах светились тусклым голубым свечением. «А не многовато ли защиты для простой перевозки?» — спросил Денис, устраиваясь на заднем ряду, где было 4 места. «Да, раньше так выпускников точно не возили», — согласился Саня, садясь рядом. «Обычно автобус был, максимум с одной машиной сопровождения. Я в новостях видел». «Раньше с вами не было мага из класса в группе», — заметила Лена, устраиваясь рядом с Саней. А я сел рядом с ней. Все посмотрели на меня. «А, ну да, точно», — кивнул Денис. «Вип-персона, считай. Охраняет, как зеница ока». «Как по мне, они только лишнее внимание привлекают», — хмыкнул я. Автобус тронулся. Я посмотрел в окно. Впереди и сзади ехали машины сопровождения. Целый кортеж. «Поверить не могу, честно», — Денис откинулся на спинку сиденья. 1,5 года адовых тренировок наконец-то закончились. Свобода!» «Так сейчас начнутся еще более адовые», — мрачно заметил Саня. «Не забывай, что нас с тобой взяли только на испытательный срок. Где-то накосячим, и нас сразу выгонят без разговоров». «Испытательный срок? Я первый раз об этом слышу. Видимо, это условие для тех, кто показал хорошие результаты, но не дотянул рангом». «Вы все тренировались 1,5 года?» — поинтересовался я у ребят. «Обычно нужно минимум 1,5 года, чтобы отработать базовые навыки. Чтобы маг просто не был опасен для окружающих, чтобы контролировал свою силу. А тебя, Глеб, выпустили всего через 2 недели. Это вообще рекорд, наверное», — усмехнулся Саня. В его словах чувствовалось немного зависти. «Они просто побоялись, что если держать его дольше, то он весь центр разнесет». Рассмеялся Денис, и дружный смех подхватил весь автобус. Даже я не удержался от улыбки. Впервые так, что кто-то шутит, но при этом не пытается меня задеть. И мне даже на миг показалось, что я нахожусь среди друзей. Хотя, может, скоро я и правда смогу воспринимать их как друзей. Сложно это. После того, как я долгие годы почти в каждом видел врага, желающего меня унизить. Я вспомнил первый разговор с Крыловым. Он тогда говорил, что продержит меня в центре подготовки минимум месяц. Он уже тогда понимал, что я буду развиваться быстрее других с таким даром. Но, видимо, даже полковник не ожидал, что все пойдет настолько быстро. К тому же он специально подгадал мою отправку, чтобы я поехал с группой, а не отдельно. Так и безопаснее, удобнее и веселее. «А почему вы едете, Андрей Валентинович?» — спросил Саня у Дружинина, который сидел впереди. «Вас к нам в охрану поставили?» «Теперь я куратор в академии», — ответил он, не оборачиваясь. «И вы так просто согласились?» — удивился Денис. «Приказ есть приказ, Самойлов. К тому же кому-то нужно за вами присматривать». Всю дорогу мы с ребятами болтали. Смогли немного получше узнать друг друга. В центре у нас на это было слишком мало времени, только между тренировками. Кстати, Лотковский, который ехал с нами, вел себя удивительно тихо. Почти весь путь молчал и словно делал вид, что его не существует. Очень не похоже на него. Будто этот гад что-то замышляет. А через 6 часов поездки по скоростной трассе мы прибыли к месту назначения в Москве. Академия Петра Великого предстала перед нами во всем своем величии. Огромный комплекс зданий в стиле сталинского ампира, массивные колонны, тяжелые барельефы с героическими сценами битв с монстрами, острые шпили, устремленные в небо. Центральный корпус возвышался на 12 этажей. По бокам располагались учебные корпуса поменьше, но тоже внушительные. Все это окружала высокая стена с башнями по углам. Настоящая крепость посреди города. У ворот собралась целая толпа. Журналисты с камерами и микрофонами, военное оцепление в полной экипировке, просто любопытные зеваки. Дружинин встал первым и обратился к нам. «Так, слушайте внимательно. Выходим организованно, строим. Не отвечаем на вопросы прессы, чтобы они не кричали. Идем прямо к воротам, понятно?» «Так точно!» — ответили мы хором. Двери открылись, и тут же началось. «Это он, Афанасьев!» «Он в форме Громова! Смотрите, красные полосы! Это точно она!» «Глеб, прокомментируйте ситуацию с микроразломами!» «Правда ли, что вы один справились с 50 магами?» Последние точно какие-то странные слухи. «Вы встречались со спасенными людьми? Они хотят лично выразить вам благодарность? Когда вы снова отправитесь закрывать разлом?» Вопросы лились, не переставая, сплошным потоком, а вспышки фотокамер слепили глаза. Я шел, глядя прямо перед собой, стараясь не щуриться. Солдаты с трудом сдерживали напор журналистов, ибо они лезли со всех сторон. Благо до территории Академии нам нужно было пройти всего 50 метров. И вскоре ворота закрылись за нами с глухим металлическим лязгом, оставляя журналистов позади. Вдоль главной аллеи, ведущей к центральному корпусу, выстроились студенты и преподаватели. Сотни людей. Все встречали новичков, но глядели они исключительно на меня, на форму, на красные полосы. Кто-то смотрел с нескрываемым восхищением. Глаза горели восторгом и завистью. Кто-то с лютой ненавистью, даже не пытаясь этого скрыть. А некоторые вовсе держали портреты Громова в черных траурных рамках. «Вот он, тот самый маг из класса», — донесся чей-то шепот. «Пустой, вы представляете? Пустой получил такой дар!» «Уверен, мы скоро увидим его подвиги. Я вон постоянно за новостями слежу». «Это несправедливо. Он не заслуживает этого». «Дар Громова должен был достаться нормальному магу, а не этому». «Этот ублюдок. Из-за него Громов погиб напрасно». «Вот так контраст. Для одних я герой, для других недостойный выскочка». Собственно, пока ничего не изменилось. В центре ФСМБ меня воспринимали точно так же. Я шел по аллее, чувствуя на себе сотни взглядов. Обидно было видеть портреты Громова в руках тех, кто считал, что он умер зря, что его дар достался недостойному пустому. Видимо, это была неожиданная акция, раз руководство Академии не смогло это предотвратить. Наверняка заметили, когда слишком поздно было что-то менять. Ведь маги могли достать рамки прямо перед нашим приходом. Но я держался и никак не выдавал своих эмоций. «Ты недостоин носить эту форму», — прошипел кто-то совсем рядом. Я остановился, мгновение стоял, не оборачиваясь, сжал кулаки. Потом расслабил их и пошел дальше. «Я еще всем докажу, что достоин не только этой формы, но и сильнейшего в мире дара. Каждому, кто сомневается, будет забавно наблюдать, как изменятся их лица». В большом холле главного корпуса нас встретили сопровождающие и отвели в святое святых. Кабинет ректора оказался больше похож на актовый зал. Огромное помещение с высоченными потолками, тяжелыми люстрами, портретами выдающихся выпускников на всех стенах. Мы восьмером выстроились в одну линию. Ректором был седой мужчина, лет 60, с лицом римского патриция, в генеральской форме со всеми регалиями. Он встретил нас стоя и медленно обвел своим тяжелым взглядом. «Добро пожаловать в Академию Петра Великого», — начал он низким голосом. «Здесь, в этих стенах, вы станете не просто магами. Вы станете воинами, защитниками Родины, элитой среди элит». Дальше пошла стандартная приветственная речь. Про традиции, про честь, про долг, про самопожертвование. «Легко здесь не будет, запомните это. Придется работать день и ночь, без выходных и праздников. Теория, практика, боевая подготовка, работа с разломами. Только сильнейшие из вас дойдут до выпуска. Остальные...» Ректор не договорил. И так всем было понятно, что остальные вылетят с позором. И всю жизнь будут жалеть, что упустили такой шанс. «Старшекурсники проводят вас по комнатам. Распаковывайтесь, осваивайтесь, отдыхайте. Завтра в 8:00 у вас будет первое построение. Советую не опаздывать». Все начали расходиться, а в коридоре уже ждали те самые старшекурсники, которые должны были нам все показать. «Афанасьев Глеб Викторович», — ректор остановил меня у самого выхода. «И ваш куратор, останьтесь, пожалуйста. Нужно обсудить один очень важный вопрос». Я обернулся. Ректор смотрел серьезно, даже мрачно. Ох, не нравится мне это. «Вопрос, который, к большому сожалению, может поставить под сомнение ваше пребывание в нашей академии», — продолжил ректор, когда все остальные вышли. «Присаживайтесь».